Сура 107. Подаяние. Во имя милосердного, милостивого Бога. «Видал ли ты того, кто почитает ложью грядущий грозный суд? Он топчет милость Божью, он гонит от ворот нагого сироту, и нищих для еды не даст раскрыться рту. Кто молится в тиши душой опустошенной, беда его душе, участия лишенной. Притворщику беда, он ни за что предаст, и милостыни тем, кто просит, не подаст».